После третьей тетки, которая противно сюсюкаясь, полезла ко мне щечки трепать, у меня терпение лопнуло. Нет, быть морду и тем более извлекать из сумочки, слава основе предки в нее не заглянули, а то точно бы конфисковали топор и лом, не стал, но вот словесно выразить свое отношение к подобному обращению не постеснялся. Какие милые упругие щечки. Тетка с приторной улыбкой начала оттягивать мне щеки. Да-да, упругие, гладенькие, у вас таких уже никогда не будет. От моих слов улыбка у тетки, которой слегка за 40, но она в этом никогда не сознается, начала сползать, но я на этом не остановился, и нанес добивающий удар. Бабушка, народ, который сидел неподалеку и наблюдал, словил приступ кашля. Предок тоже воздухом поперхнулся и умиляться с того, что его дочку всякие левые тетки за щеки дергают, перестал. Ой, простите, пожалуйста. Предок отвесил тетке поклон, и мне гад такой руку на макушку положил и попытался надавить, чтобы я поклон этой отвесил. Вот только хрен ему, уперся всеми имеющимися силами. Так что предок мне скорее шею свернет, чем заставит поклон отвесить. Усаги. Предок на меня недовольно зыркнул, всем своим видом говоря извинись. Ага, корпорации сейчас к вашим услугам. Что? Включаю режим натуральной блондинка. Извинись. Предок пытается шептать. Тетка же ожидает извинения и делает вид типа не слышит воспитательного процесса, но с такой мордой это делает, что становится понятно, что еще больше унижает предка. За что? И глазками хлоп-хлоп. Типа моя твоя не понимать, Усаги, извинись перед девушкой. Нет, я понимаю, предок старается замять конфликт и отвешивает комплимент, но бля, с девушкой он перегнул, сильно перегнул. Какой девушкой? И картинно осмотрел автобус. Девушек тут не наблюдалось от слова вообще, все же сей транспорт идет к храму, а молодым девушкам там делать нечего. Вот этой. Предок уже потом обливался от волнения, а я, честно говоря, не въезжал, с какого хрена он так перед этой теткой прогибается. Бать, сходи к окулисту, тебя явно надо очки поменять. Где ты тут девушку смог разглядеть? Может, это и было правдой, лет 50 назад, но сейчас нет. 00. Народ охренел от моего заявления, и опять словил приступ кашля, а у тетки так вообще давление скакнуло, вон как вся покраснела. Усаги, так нельзя. Предок уже потом обливался от волнения. Но ты же сам учил говорить правду. Взгляд предка заметался в поисках выхода из ситуации, и это выход нашелся. Автобус остановился на очередной остановке. Еще раз извините. Отвесил очередной поклон тетке предок и схватил меня за руку. Наша остановка. И пулей вылетел из автобуса. Вообще до храма еще две остановки ехать. Но предок решил сбежать от неприятностей. Тетка то явно разгорячилась и настроилась на скандал, а тут такой облом. Хотя зря она настраивалась, я бы ее не раз и не два в гуана бы макнул по самую маковку, все же одно дело, когда на недостатки будет указывать взрослый человек, и совсем другое, когда это сделает ребенок, которого сложно заподозрить в подлом расчете и желании поглубже макнуть оппонента в гуана. Усаги. Предок грозно навис надо мной. Ну вот, сейчас начнется воспитательная деятельность. И почему я не сирота? Хотя нет, тут вам не Коноха. 6 лет под зад на вольные хлеба никто детеныша не выпнет из детдома, тут будут до совершеннолетия держать, так что нафиг, не делай так больше. Хорошо, постараюсь больше не говорить правду. Покладисто соглашаюсь с предком. Вот и хоро. Предок сначала обрадовался, что я так быстро с ним согласился и не стал спорить, но быстро осознал смысл услышанного и посмотрел на меня осуждающе. Усаги, что? Не надо так делать. Хорошо, больше так делать не буду. Глаза честные-причестные, что даже самому последнему идиоту станет ясно, брешет. Пойдем домой. Предок, видимо, решил меня таким маневром наказать. Я все маме расскажу. И многообещающе так на предка посмотрел. Хорошо, пойдем в храм. Да что же такого предок вытворил, что ведется на шантаж малолетки? Блинчик, тьфу бля, тьфу. Вот же не попустила еще от телепузиков. Но КХМ, мне уже интересно, что же скелетище так у предка такой. Храм располагался на холме, и к нему вела довольно длинная лестница с кучей ступенек. Предок уже не рад был своей гениальной идее сойти за две остановки до храма, а после еще и в порыве быстрее расплатиться с шантажистом решил не ждать следующий транспорт, а пойти пешком. Вот сразу видно, человек с физическими нагрузками не дружит. Всего ничего прошли, а он смотрит на лестницу как на пыточное устройство и во взгляде так и читается «не дойду». Самое поганое заключалось в том, что у меня состояние было не лучше. Но что нам впервые превозмогать? Нет, аватары не сдаются. Вперед на штурм. Да, Рэй определенно станет отличным приобретением и соратником Ухбля, еще 30 ступенек впереди, она же по этим ступенькам каждый день, а то и по 3 раза на день бегает. Хотя нет, больше. Это ведь в школу и обратно домой раз, а ведь если в магазин за хлебушком сходить или еще куда выбраться. Но бля, физуху качать надо усерднее. Сам храм оказался ничего такой, жалко только что про энергетический фон ничего сказать не могу. Чувствительность у меня к магическому фону сейчас как у табуретки. Я, бля, впритык фонящего на всю округу монстра могу профукать, если тот будет на человека похож. Так, надо будет засесть и всех основных вражин зарисовать и приметы записать, чтобы потом не вышел косяк с тем, что переведут в класс новенького, а я в нем замаскированную вражину заподозрю и своим волшебным жезлом приголублю по кумполу, укорачивая на этот самый кумпол, а он окажется реально просто переведенным учеником. Не сказать, чтобы меня вот очень сильно беспокоило то, что будет труп, но его же потом прятать. Это вражины местные, очень удобные ребята, грохнуло и все тело аннигилировалось. И выходит, что нету тела, нету дела, а вот от человека тело будет, а значит и дело будет. Да даже если от тела избавиться, у людей есть такая пакость, как документы и прочее, так что пропажу заметит и опять будет дело и будут всякие ходить искать, нервы портить. Погуляли по храму, в храмовой лавочке предок купил немудреные амулеты, вот зуб даю, а могу и два, как раз шататься начали, что фигня это, а не амулеты. Ну а так, кругом тишина и покой. Солнышко светит, травка зеленеет, цикады стрекочут, деревья шелестят, а на этих деревьях пара приметных ворон сидит. Если основе не изменяет память, сие птицены непростые, но и не сказать, чтобы прям на что-то особо влияющее. И вроде все в этом храме хороши, но что-то не тянул он на храм огня. Вот где озерцо с лавой, жаровни с полыхающим пламенем, черти с вилках АМ, ладно, с последним перебор. Но хоть пару-другую источников огня организовать бы надо было, а то как-то не по феншую же. Тем временем добрались до главного здания, где предок решил блеснуть своей мудростью и начал учить меня приносить молитву местному божеству. Ну типа бросить денежку, а после делаем 2 прихлопа, 3 притопа, и позвенеть железяками. У предка сие действие прошло без сучка и задоринки, а вот у меня начались небольшие трудности. Предок выдал мне пару монет аж по 500 иен номиналом. Вот седалищем чувствую, что он их мне припомнит и из карманных денег удержит, чтобы больше у детятки не появлялось дурных мыслей по храмам шастать. И вот бросаю монетки в накрытый решеткой ящик, но те вместо того, чтобы со звоном через реечки провалиться в ящик, встали на этих рейках на ребро и скатились на землю. Обе бля монеты. Пришлось бегать догонять монетки, которые падлы такие катились очень быстро и целенаправленно к лестнице. Догнал, остановил, вернулся к ящике. Бросил еще раз, и кто бы мог подумать, но они опять стали на ребро и покатились к лестнице еще быстрее. После моего третьего броска и соответственно забега за монетами, к нам приперлась жрица, которая квадратными глазами наблюдала за тем, как я закидываю монетки в ящик. На 10-й броске мне все же удалось это сделать, и я с доброй улыбкой, да доброй, а то что у пары пенсионеров от нее сердце прихватило, так это просто совпадение. Похлопал и потянул лапки к канату, чтобы позвонить в колокольчики. Стоило чуть-чуть дернуть, как эти грибанные колокольчики оборвались и засветили мне по кумполу. Усаги. Предок, конечно же, обеспокоился тем, что мне весьма увесистыми колокольчиками прилетело по кумполу, и кинулся к моей многострадальной тушке. Жрица также от такого поворота событий охренела, но все же решила вместо того, чтобы добить, оказать помощь. Так что мою тушку оперативно оттащили в храм и уложили на футон. Компрессик на многострадальную головушку положили, ну и суетились вокруг, пытаясь понять, собираюсь я на тот свет или еще помотаю им нервы на этом. К всеобщему огорчению на тот свет я не отошел, не пущают сволочи, так что пришлось остаться на этом свете и продолжить благое дело порчи чужих нервов. Как ваше местное божество звать? Обращаюсь к жрице, которая, судя по всему, является мамашей Рэй. И это я не по глазам определил, а по прячущейся за ее широкой юбкой девочки, также одетой в косплей храмовой жрицы. Так как на вид она одногодка моей тушки, имеет черную масть и фиолетового, основа одобряет цвета глаза и откликается на имя Рэй, то из всего этого следует сделать вывод о том, что это и есть будущее Сейлор Марс. Хи сама, а что? Немного настороженно ответила жрица, которую мое поведение немного напрягало. Ну да, сначала монетки, а после дите, которому по кумполу увесистая металлическая хреновина заехала, вместо того, чтобы реветь и жаловаться, имеем божества интересуется. Подозрительно. «Слышь, падла, я тебя за такое в тетрадь смерти записываю». Погрозил потолку кулачком и достал означенную тетрадку, сам замутил, чтобы было куда имена и приметы вражин записывать, чтобы не забыть. 00. Жрица малость очень удивилась моему заявлению. КХМ. Тут я вспомнил, что типа мирный контакт налаживать приперся и вообще в друзья набиваться. Ладно, пока только карандашом. Вот только по лицу жрицы было заметно, что моего благородного порыва не оценили от слова вообще. Жрица явно хотела на меня наехать на теме неуважения к божеству, но тут предок убедился, что дитятка на тот свет не торопится, и решил наехать уже на жрицу на теме того, что у них тут проф. Инвентарь хреново закреплен. Они вообще нафига тут тусуются? Надо же не только ебалом торговать и амулетами, но и ремонт проводить, чтобы всякое железное и тяжелое прихожанам на головы не падало. И вообще не будь у одной мелкой голова натренированная, но шишкой все могло не закончиться. Понятное дело, наезжать предок решил в сторонке, чтобы не травмировать нежную детскую психику, и нет, это не про меня, а про Рей. Так что ругались взрослые и разумные представители рода людского в сторонке, оставив очень настороженную и стеснительную Рей мне на растерзание. Ку-ку-ку-ку. Привет, я Усаги Цукина. Натягиваем на морду лица классическую улыбку а-ля я полный Наруто, основа ее отработал на все 100, странно, что система тогда навык соответствующий не выдала, хотя может такая улыбка шла к тушке комплектом по умолчанию, наверное, так и есть, главное что знаем, умеем, практикуем, а тебя как зовут, пусть я знаю, и не только по канону, жрица к ней обращалась по имени, но это же не считается, мы же знакомим, и вообще через 10 минут будем друзья, не разлей вода. В ответ меня сверлили подозрительным взглядом, да еще с прищуром. Но воспитание все же взяло верх, ведь я типа гость, да и пострадавшая сторона, так что минимум гостеприимства оказать надо. Рейхина. Неохотно буркнула наглая мелочь. Приятно познакомиться, Рейчан. Ага, я блондинка, моя немочь в тонкие намеки. Так что делаем вид, что меня не послали далеко и надолго тоном и взглядом, а чуть ли не пища от счастья ответили согласием на предложение дружить. Мелочь от такой наглости с моей стороны оторопела, и даже не нашлась что сказать. Ну а мы пойдем в наступление. Рейчан, а ты просто для красоты одежды мика носишь или ты настоящая мика? Ага, провоцируемый берем на слабо. Мелочь же от того, что я посмел усомниться в ее принадлежности к мистическим силам, чуть не задохнулась от возмущения. Конечно, я настоящая мика. Меня мама учит меня чувствовать душу огня. И нос задрала так, что даже несмотря на высокие потолки будет оставлять борозду в потолке при ходьбе. Правда, и восхищение побольше в голос, и огня во взгляд. Да, нос задрался еще выше. Покажи колдовство. А вот тут Рей резко спустилась с небес на грешную землю. У меня пока не очень получается. Мелочь прям вся сжалась в ожидании насмешек. Судя по всему, подобный вопрос сверстниками был задан не в первый раз. И после того, как продемонстрировать великое колдунство, Рей не смогла над ней, посмеялись и начали обзывать лгуньей. Понимаю, у меня пока тоже не очень. Но не переживай, у тебя все получится. И даже больше. Правда? Вот же наивное дитё. Хотя да, чего это я? Она ж реально дитя. Так что продолжаем накручивать рамен на уши. Конечно, я тебе помогу. Мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу. Правда ведь? Да. Ну да, как тут не согласиться, когда и мама, и дед что-то такое постоянно в голову вбивают. Ну а дальше слово за слово и к моменту возвращения предков, которые явно сошлись на том, что бучу поднимать не надо, и лучше разойтись всякие в море корабли, я с Рей были подруги не разлей вода. Мой предок от такого поворота событий, как и маман Рей, сильно ох удивились. Мой так вообще был обрадован тем, что в следующие выходные мне надо в гости к моей лучшей подруге. Рей же смотрела на свою маман, атаковала техникой глазки кота из Шрека, я только что научил, всем своим видом выражая надежду на то, что запрещать общаться с подругой не будут. Ну я тоже присоединился к Рей в деле психической атаки, и вообще показал мастер-класс в использовании техники. Проняло даже деда, который вообще мимо проходил. Так что предок со скорбным вздохом сообщил, что в следующие выходные с утра отконвоирует мою тушку до храма, а вечером также под конвоем доставит назад. Маман Рей грозилась за мной присмотреть, чтобы храм не сожгла и ритуалы по призыву демонов не совершала. На то и порешили и отправились в обратный путь. Предок, видя мою предвкушающую рожу при виде теток в подъехавшем автобусе, решил вызвать такси. ТЦ. Скучный он, но зато я его немного утешил и взволновал. Утешил тем, что состроил максимально честное и непонимающее лицо, когда он завел шарманку о том, что маме ничего говорить не надо, а я с этим же честным лицом, задав пару уточняющих вопросов, выдал, что, дескать, ничего не помню. Вот последним и обеспокоил, так что вместо дома меня поперли в больницу. Ну да бля, у ребенка от удара головную кость память частично отшибла. Вот лучше бы не шутил. Вот только отыграть назад не вышло, предок насел и потребовал конкретики, а я, бля, ведь реально не знаю, что у него за тайна такая. Отмазаться же тем, что просто его на понт взял и типа у каждого есть тайна, надо только рожу сделать такую, чтобы человек поверил, что ты об этом знаешь, и все будет четко, не вышло, предок не поверил. Так что уверовал в то, что мне теми колокольчиками память частично отшибла. Вот теперь я опять в больничке. Глава 52, Аватара 42. Из больницы меня провожали всем отделением. Причем со слезами радости на глазах и пожеланиями крепкого здоровья. И чтобы вообще никогда не болеть. Ну да, мне было скучно и обидно. Предок как чувствовал, а потому, сославшись на занятость на работе, интересовался моим самочувствием дистанционно или через посредников, то есть маман. Маман, в свою очередь, особо часто меня навешать не могла, так как личинка человека, которая должна откликаться на имя Шинга, требует дохрена внимания. Причем очень громко требует. Из-за этого у меня возникла дилемма. С одной стороны, я в больничке, куда меня запихали против моей воли, а значит, я должен всем и вся страшно за такое мстить. Логично, логично. Но вот с другой стороны, разминку делать мне тут не мешают, доступ к запасам медицинского спирта есть, личинки человека, что требует моего внимания, нет. Начёт же страшной мсти, так одним фактом своего наличия здесь, я устроил веселую жизнь белохалатникам, они с моих анализов сами хотели за запасы медицинского спирта схватиться, вот только опоздали, нет больше запасов, ну и предкам тоже пакость делаю, так как личинка человека, как заправский упырь, у них кровь литрами пьет. Я теперь даже понимаю, почему наш главный добытчик мамонтятины предпочитает чуть ли не сутками на работе торчать. Там, бля, тише. Да, у Шинга глотка луженая, а голос противный-противный, да еще и писклявый. Маман, когда приходила, выглядела, как не слишком свежий зомби, и интересовалась, когда дочку можно забрать домой. Вот тут пришлось встать в позу, а то ишь чего удумали, заботу о личинке человека на меня спихнуть. Индийская национальная изба вам, а я вообще самый больной в мире человек. Варенье мне, и спирту. Но слишком долго торчать в больничке и портить нервы белохалатникам и предкам не было возможности, у меня ведь еще рей не приручено. Это для меня пара недель не срок, а вот для детеныша это срок, бля. Может обидеться, на что подруга на нее забила на такой большой срок. Нет, я, конечно, подстраховался и письмо отправил, чем довел предков и врачей до прединфарктного состояния и заставил долго чесать репу. Да, лоханулся малость, ну подумаешь, запамятовал, что меня еще на каторгу, то есть в храм знаний, он же школа, где спиногрызов переводит с привычного им рациона из родительских нервов, на гранит науки не отправили, и алфавит я знаю только по набору кубиков, который еще даже не распаковал. А тут бац и накатал письмо на 3 листа каллиграфическим почерком и без единой ошибки. Конечно, такое вызвало вопросы, но я все спихнул на ту железяку, что меня в храме по кумполу приголубило, типа благословение или просветление получил. И вот вернулся я в отчий дом, и мне сразу выдали личинку человека, типа Усаги, малышка, ты, наверное, так соскучилась по любимому младшему братику, что прям слов нет, так что вот погуляй с ним немножко, часиков 18, а мы вздремнем. В этот раз решил пойти на уступки, а то мне же в храм надо, а после откосить от храма знаний, у меня для этого даже справка есть. Да, довел белохалатников до того, что они мне реально справку с диагнозом просветления выдали. И вот подруливаю к главному предку на предмет смотаться на выходных в храм в гости к моей лучшей подруге Рей. Вот только предок на это начал делать круглые глаза и симулировать амнезию. И делал вид, что не понимает, о чем я вообще толкую. Типа какой храм, моя никакой храм не знать. Моя вообще атеист. Результата не принесла даже попытка зайти с козырей, выдав сакральное, ну ты же обещал. Но предок ни разу неловко поменял тему, очень даже не в тему начал нахваливать личинку человека, отклоняющуюся на имя Шинга, реально уже откликаться начал, ну так мое благотворное влияние, основа из учихи смог сделать человека, но вот предок в попытке увести разговор в сторону от храма и моего туда отправления, сильно перестарался расхваливая личинку человека, типа вон какой Шинга замечательный, жрет, срет, орет, в храмы не просится, не то что некоторые, вот прям идеальный ребенок. «Тебе, малышка, надо на него равняться», посмотрел на личинку человека, и прям всем своим видом показал, как во мне со страшной силой растет трепетная сестринская любовь к означенной личинке человека после таких заявлений. Вот только даже такое результата не принесло. Нет, я понимаю, что предок вбил в свою голову мыслью о том, что мне в храме опасно, по его мнению, железяки просто так на головы не падают». Да и маман Рэй небось тоже не горела желанием видеть мою персону рядом со своей дочуркой и храмом. И вот тут возникал вопрос, как заставить слушать меня взрослого человека, который по своему незрелому и ошибочному мнению, считает, что это он знает, что для меня лучше, и думает, что имеет право прогибать меня, как ему вздумается. Силовые методы воздействия, тем более упаси основа устранения, не котируются от слова вообще. У меня, конечно, совести нет, но кодекс имеем. Да и ведь предки реально думают, что для моей тушки стараются. Какие еще варианты? Устраивать истерики? Ну, можно, мне вроде как по возрасту положено. Бить посуду? ХМ, думаю, пока рановато, и могут наказать рублем, то есть иеной. Уйти из дому? Не вариант. Вот работая у меня нормально чакра или магия не вопрос, а так не катит, проблем больше, да и цели не добьюсь. Ну, можно попробовать использовать подлые методы, пожаловаться маман. Ну и если это не поможет, угрожать тем, что к личинке человека, отклоняющегося на имя Шинга, вообще не подойду. Начать свои репрессии в адрес главного предка решил с бойкота. Так что уже третью неделю с предком не разговариваю, рожу при его виде кривлю, всем видом показываю смертельную обиду. В следующую волну санкций, которая последовала после того, как предок натравил на меня маман, ну типа чтобы та воспитанием занялась, а то детеныш вообще от рук отбился, главного добытчика мамонтятины не уважает, ввел так называемый дурной пример, то есть пообещать что-то ну там с личинкой человека посидеть, и не выполнить, а на все возмущения в свой адрес говорить, что эта папка научил обещать, а после делать вид, что ничего не обещал. За такое меня подвергли наказанию. Да-да, дискриминация по возрастному признаку цветет и пахнет. Вот предку можно обещание нарушать, а меня так сразу в угол. ПФ, тоже мне наказание, они бы еще у меня игрушки отобрали. Предки тоже поняли, что мне стояние в углу, что мертвому припарка, и засели думать над тем, как воздействовать на своего бунтующего детеныша. Слышал от предка предложение о введении физических мер воздействия. Пороть ремнем меня этот нехороший человек собрался. ХМ, это неплохой вариант, буду сопротивление физическому урону прокачивать. Предка я таки довел до ручки, точнее до того, что он таки схватился за ремень. Вот только в результате бледным после экзекуции выглядел предок. Ну да, вот представьте, что перегнули детеныша через колено, а тот то и не сопротивляется, и вообще молчит, продолжает игнор. Вот уже карательную длань с ремнем занесли, причем показательно, чтобы детеныш видел и осознал, но реакции опять ноль. И вот нанесен первый удар, реакции ноль. Появляется мысль, что карающая длань у тебя не из того места растет, и удар вышел никакой, так что второй уже наносится от души, реакции ноль. И вот тогда уже замах становится богатырским, да и удар выходит смачный, и последствия этого удара на лицо, то есть на жопу, а реакции то по-прежнему ноль. Предок себя попробовал чуть-чуть ремнем хлестнуть, и после этого пару минут шипел от не самых приятных ощущений, и вот после этого экзекуцию прекратил и вышел из комнаты бледный-бледный. Ну а пока предок приходил в себя, схватил оставленный ремень и сам взялся за прокачку физического сопротивления. Задница по итогу представляла один сплошной кровоточащий синяк, от вида которого маман отправилась в обморок, а после чуть не отправила в чистый мир предка, а после на полном серьезе начала собирать вещи и готовиться к подаче документов на развод. Пришлось вписываться за предка и каяться в грехах своих тяжких. Правда, с таким видом, чтобы даже у самого тупого представителя рода человеческого появилось осознание, брешет и выгораживает. Предку устроили очередной скандал, но уже на тему того, что вот ты изверг такой, что с ребенком сотворил, а ребенок тебя выгораживает. Так что посидели предки, покумекали и решили, что развод это не выход, но вот детеныша надо немного побаловать, а то психологическая травма может нарисоваться. Конечно же, под такое дело выпросил поход в храм к своей подружке Рей. Маман решила, что общение со сверстницей сделает из меня нормальную девочку, а то игрушки покрылись слоем пыли, а после безжалостно были отданы на растерзание личинки человека, откликающегося на имя Шинга. Про такую страшную вещь, как идеальный порядок, и упоминать нечего, сие предков напрягало очень сильно. Ну да, заходит с утра к детенышу, а в комнате идеальный порядок, постель по линеечке заправлена, все на своих местах, а сам детеныш харю помыл, бивни почистил, оделся, и даже, о ужас, прическу самостоятельно сделал. Ну и протягу к тасканию круглого и катанию квадратного и прочим физическим упражнениям тоже в сторону не отставишь, но на общем фоне это не так, чтобы бросалось в глаза, но все равно напрягало предков. Вот и решили, что общение со сверстниками сделает из Усаги человека. Я сначала лапки потирал от радости, но вот подлые предки решили сделать финт ушами и сдать меня в садик, хотя и не собирались. Все же личинка человека, откликающаяся на Шинга, вносила свои коррективы. Но после того, как предок, успокоившийся и смирившийся маман, смог донести, что он не скрытый садюга, и прочее, чем его в порыве праведного гнева маман обозвала, то они осознали, что с их детенышем что-то не так. Ну и так как семи методов воспитать не нашли, то решили доверить дело профессионалам. По их недалекому мнению, профессиональная воспитательница якобы сможет выяснить, на какие кнопки нажать, чтобы сделать из меня нормального ребенка. И не жалко им воспитателей, вот вспоминаю, с какой неподдельной радостью и слезами счастья на глаза воспитатели из приюта выпнули на хату основу. Я пусть и аватара, но не посрамлю. Воспитателям я устроил райскую жизнь. Подпиленные ножки стульев, конечно же, дрожжи в сортир, обязательно. Кровавые пиктограммы, естественно. Растяжки, да сколько душе угодно. Ну и прочие мелкие шалости посыпались на воспитателей той шараги, куда меня сдали на перевоспитание предки. Понятное дело, свидетелей тому, что это сделал я, не было, и не потому, что всех свидетелей устранил. Я еще не настолько озверел, чтобы в садике детишек устранять, но чует мое сердце, до этого светлого момента осталось недолго. Так что, спасая мелких упытей, с особым рвением взялся за воспитателей. Несмотря на то, что никаких улик не было, я шиноби или погулять вышел, даже полиция ничего не нашла, а скрытые камеры также ничего не показали. Хотя какие они скрытые, дилетанты, подозрение пало на меня. Ну да, вот зачислили Усагеев, в тот же день начали ножки у стульев ломаться и прочие мистические вещи случаться. И пусть Усаги сидит себе тихо в уголочке и пресс скачает и прочие упражнения делает, подозрение всего равно пало на новенькую. Так что под благовидным предлогом меня вернули на руки предкам с просьбой больше сюда этого демона не приводить. И чего меня демоном то называть? Всего пару раз пиктограмму крысиной кровью намуливал, и ведь даже не призвал никого. Хотя это и не удивительно, там все ровненько и четко было начертано, а по углам свечи были не черные, а с тортика, а в качестве держателей подсвечников были оторванные крысиные головы. Конечно, предки не поверили, что их детеныш фем-версия антихриста, трудный ребенок это да, но не больше. Но так как все близлежащие садики наотрез отказались меня принимать к себе, предки посоветовались, и большинством голосов было принято решение воспитывать меня дома. Хотя кажется мне, что решающим был очень громкий голос одной личинки человека, откликающейся на имя Шинга и голосящей в последнее время так, что Витас бы удавился от зависти. Так что конфликт у нас продолжился. Предки ни в какую не шли на уступки. Им казалось, что они могут уронить свой родительский авторитет, как будто он у них есть. Их даже личинка человека, откликающаяся на имя Шинга, ни во что не ставит, если пойдут мне на уступки. Они походу уже забыли, за коим хером не пускают меня в этот гребанный храм. Это уже стало делом принципа. Ведь если уступить сейчас, дальше детеныш вообще от рук отбиться может и начать требовать совсем ужасные вещи. Вот тут у меня фантазия буксует, ведь мне купили лом и топор. Ну а дальше вообще, детеныш начнет курить, бухать и спать с престарелыми мужиками за деньги. Не хотел бы их расстраивать, но два первых пункта из трех уже выполнены, но пусть предки будут спокойны насчет последнего, ни за деньги, ни бесплатно, ни под дулом пистолета и даже главным калибром звезды смерти к третьему пункту не подойду. Так что детеныша нужно поставить на место, чтобы никто не сказал, что они хреновые родители. Да бля, Все грибанное дело в грибанном японском менталитете. Что бля о нас подумают соседки-кумушки? Дочка-хулиганка — позор семьи. Ну и по советам этих самых опытных кумушек, которые жизнь ни одному своему детенышу сломали, предки решили исправлять характер детеныша всякими лишениями. И вот тут они столкнулись с малюсенькой такой проблемой. Вот чего первого лишают ребенка, конечно же, игрушек. Вот только я все свои игрушки отдал на растерзание личинки человека, ну за исключением кубиков. Вот их у меня и решили отобрать. Вот только зря я что ли покупал гвозди, кубики были намертво прибиты к полу, я их в тренировках использовал. В общем, кубики у меня все же отобрали, предок изрядно помучился, отдирая их от пола. Вот ломик и волшебный топор пришлось хавать основательно, и вообще имитировать их приход в негодность и отправку в мусор. Думаю, с погнутого лома предки охреневали долго. Но недолго предки праздновали свою победу, они очень быстро заметили, что мне на кубики глубоко плевать. Так что были наложены новые санкции, меня лишили сладкого. Ну и пофиг. Главное, что основной рацион не урезали, тут спасибо белым халатам, которые тот момент, что я жру, как трое взрослых мужиков исследовали и выдали диагноз «ускоренный метаболизм», ну и объяснили, что если кормить детеныша меньшим количеством еды, то детеныш с голоду загнется. Но и тут им вышел облом. Я с невозмутимой хари жрал рис, и даже аужос, брокколи, зеленый перец и вообще все, что любой другой детеныш не стал бы жрать ни под каким видом, и еще добавки просил. На этом светлые идеи у предков закончились. Трудно воздействовать на того, кто этого воздействия не боится совершенно или просто не воспринимает как наказание. Нет, вариант морить голодом мог бы быть действенным, но предки же воспитывали из большой и чистой любви, а потому меры воздействия, которые несли вред здоровью, не котировались. Хотя было видно, что выпороть хотели, но вспоминали прошлый раз и всякое желание пропадало. Так что предки ушли в депресняк и на горизонте замаячили ни разу не радужные перспективы. Предок начал подумывать о том, чтобы переехать. С одной стороны неплохо, хотя нет, ни с одной, ни с другой стороны это не неплохо, а плохо. Так как всякая мелочь, на которой буду прокачиваться перед финальным батлом, будет тусоваться в Токио, им тут прям медом намазано, наверное, вся инопланетная и потусторонняя шушера сюда слетается как мухи на мед. И вот если я на этой мелочи руку не набью, но с финальным батлом может выйти косяк, а потому решил сжалиться над предками и дать в их руки метод воздействия. Вот только пришлось поломать голову над тем, чем же таким на меня можно воздействовать, и тут меня осенило. Привокзальная шаурма. Покупали сей невиданный деликатес всего пару раз, когда мимо этого лотка Усаги моталась с маман за покупками, а последняя осознавала, что приготовить обед выйдет не скоро, а детеныш голодный. Не сказать, что сей деликатес очень нравился Усаги, но когда это дети могли оценить всякие деликатесы, любой ребенок вместо черной икры или фуагра предпочтет обычный гамбургер. Так что когда маман намылилась в нужную сторону, состроил жутко просящую мордашку и попросил купить мне той самой привокзальной шаурмы. Сначала до маман не дошло, но она решила приобрести сей невиданный деликатес, так как меня оставляла дома с личинкой человека, откликающегося на имя Шинга. И вот когда в мои ручки попал невиданный деликатес типа шаурма привокзальная свежая, только вчера мяукала или гавкала, начал давиться деликатесом с таким видом, будто ничего вкуснее в жизни своей не пробовал, и вообще смаковал каждый кусочек. Предки, как и было задумано, это срисовали, и на следующий день провели контрольное испытание, подкупив меня привокзальной шаурмой. Так то я сначала десяток-другой аккордов на их нервах бацал, прежде чем снизойти до их просьбы посидеть с личинкой человека, а тут стоило упомянуть привокзальную шаурму в качестве награды, как я тут же на все согласный. После еще пары проб предки прям расцвели. Ну да, найден рычаг давления. Гип-гип, ура. Теперь можно заняться воспитанием. Эх, на какие жертвы приходится идти. Цените, жалкие смертные, мою доброту необыкновенную, а я буду сопротивление ядом прокачивать, вкушая деликатес. С того светлого дня с меня сняли репрессии, и даже начали выпускать в люди. Ну, точнее погулять по кварталу, где носились детеныши других человеков. И смотря на стайку пацанов, что вовсю носилась по улице, играя в войнушку и сражаясь на палках, и меня появилась гениальная идея. Ну а вообще, то, что видел, был тихий ужас. Оружие не сбалансировано, удар не поставлен, приемы отсутствуют как класс. В общем, во мне проснулся гениальный сенсей. так что пошел учить мелких. Сначала, конечно же, пришлось старыми как мир методами показать, кто тут вождь. Пиздюлина обыкновенная в этом деле штука просто незаменимая. Так что власть в отдельно взятой стае мелких вредителей была установлена железной рукой и ногой для особо непонятливых. После при помощи простейших спизженных инструментов типа нож кухонный и изолента, пришлось поступиться и использовать синюю, пацаны на розовую смотрели как демоны на святую воду, палки были превращены в вполне себе нормальные тренировочные мечи, которые даже смотрелись круто, а после мной был показан мастер-класс по обращению с такой палкой. Конечно, при показе отдал предпочтение эффектности вместо эффективности, но нам же надо завлечь, а уже после можно и к эффективности перейти. Вот что должна делать группа вооруженных людей, полностью взявшая под контроль свою территорию, конечно же проводить экспансию. В соседнем районе, где имелась аж своя детская площадка, с которой пацаны постарше мелочь гоняли. И вот эта площадка стала целью для захвата. Разработанная моим тактическим гением операция в стиле Зеркраш прошла без сучка и задоринки. Несмотря на потери в личном составе, пара разбитых носов и коленок, страшные травмы, однако, нами была одержана безоговорочная победа. А мои миньоны осознали всю мою крутость как лидера, когда предки побитых нами пацанов пришли, дабы восстановить справедливость. На претензии я закатил такой спектакль, что мне можно было смело 3 Оскара давать. По моим словам, эти редиски, колония по ним плачет, подло толпой на маленькую беззащитную девочку напали и начали издеваться. Полный перечень издевательств и даже следы этих издевательств, типа жвачка в волосах, были представлены на суд собравшейся публики. А собралось народу много. Ну да, весь наш квартал сбежался, да из соседнего народ пришел посмотреть, как будут карать хулиганов. Мои же миньоны оказались чуть ли не рыцарями в сверкающих доспехах, которые самоотверженно вступились за честь дамы, и несмотря на численные и прочие перевесы противника, одержали победу. Правда, мои миньоны с моего рассказа охреневали, наверное, даже больше, чем наши противники, так как большую часть народа была отпизжена моими руками. Да и вообще в их взглядах на меня так и читалась маленькая беззащитная девочка, где один подом даже подходил и интересовался, не было ли на площадке моей доброй сестры-близняшки, из-за которой проводилась операция, и которую они в пылу схватки не приметили. За подобные инсинуации прописал животворящих пиздюлей и 3 наряда вне очереди. А то я, значит, со злая сестра-близняшка получаюсь. Да я, бля, само добро. Вот сейчас возьму деревянный меч и пойду всем это вбивать в пустые головы. В результате же моего неповторимого выступления, страшное наказание и всеобщее порицание получили как раз-таки пострадавшие. Ну а так как они были наказаны аж на 2 недели, наша банда КХМ, то есть бравый отряд паладинов, установила власть над площадкой. Ну и конечно же начали собирать добровольные пожертвования за крышу. Да да, конфеты — это самая лучшая валюта. И вот через пару месяцев предки заметила, что детеныш, конечно, исправился, вроде как послушный и почти шелковый, да и социализировался, и вообще соседи, с чьими детенышами ведется дружба, нахваливают. Ага, какой у вас замечательный мальчуган, а как его сестренка-близнец поживает? Ну да, после того эпичного сражения, меня подстригли, жвачку-то запихал так, чтобы другого способа не было, ну и гулять выхожу в шортах или штанах, ну а возраст такой, что пока понять, мальчик це или девочка, сложновато. Так что соседи воспользовались принципом бритвы Аккама или чем-то таким. Ведь если детеныш одевается как мальчишка, ведет себя как мальчишка, дружит с мальчишками, а девочек за косички дергает, то значит это мальчишка. Тем более соседи сами говорили, что у них 2 детей, девочка и мальчик. Хаем, мне кажется, что даже мои миньоны, чье количество порядком увеличилось, свято уверены в том, что биологически я пацан. Надо не выводить их из заблуждения, а после выпросить у предков фотоаппарат. А вот предки, осознав все, схватились за голову. Ну да, воспитательный процесс завернул куда-то не туда, и результат им чего-то не нравился. Вышло так, что у нас на районе мои ровесники или плюс-минус год — это только пацаны, которые уже все поголовно записаны в мои миньоны, а девочки либо еще ползают по манежам, либо уже в средней школе. С соседними районами же ситуация такова, что там от меня девчонки шарахаются как от огня. Ну да, у меня веселые игры, в которых даже девочкам находилось место. Ведь когда рубишься в дворовый Counter-Strike, нужны заложники. Ну и конечно же для усложнения задачи силам бобра, и так сказать реалистичности, Заложники должны быть связаны и напуганы. Конечно же, научил пацанов правильно связывать и запугивать, да и вообще много чему полезному научил, оживотворительные пиздюлины, а также новое наказание за косяки и отлынивание от процесса обучения вообще творило чудеса. Кстати, о этом самом наказании для провинившихся. Предки решили вернуть своего детеныша на пусть истины, то есть к куклам, платьицам с рющичками и бантиками. Когда меня в это розовое пышное нечто нарядили, впервые смог сгенерировать яки, настолько сильное было желание убивать. Но предков даже это не проняло, а после я тупо припрятал в кустах сменку в виде шорт и майки, а само это розовое пышное нечто с бантами использовал в качестве наказания провинившимся. После того, как провинившийся оказывался наряжен в платье и качественно загримирован, а также заинструктирован и замотивирован на то, чтобы не спалиться, когда его помешали к заложникам, и после ему приходилось несколько дней изображать внедренного агента, миньон становился прям шелковый, и всеми силами старался не оказаться в списке провинившихся. У меня же благодаря одну из миньонов появился фотоаппарат, и соответственно компромат. Конечно, моего платьица на всех миньонов не хватало, и тут все дело было в том, что наша банда КХМ Орден Бобра приняла в свои ряды и ребят постарше, некоторые из них уже были готовы в скором времени в среднюю школу поступить. Но выход и тут нашел. У многих моих миньонов были старшие сестры, так что добыть их школьную форму или еще какие шмотки, что заносилось в личное дело как мисс Севранга, было делом хоть и сложным и опасным, но возможным. Так что косячники испытывали на своей шкуре, какого мне приходится. Правда, были накладочки парочки жертв, такое наказание понравилось. Вот только до предков все же дошло, что их старания результата не приносят, и те сели думать, как ситуацию исправить. Ну и эти альтернативно одаренные додумались до того, что надо своего детеныша оградить от тлетворного влияния. Ну да, а как иначе, это не малышка Усаги, которую в садике демоном обозвали, сама по себе неправильная. Это ее вон те хулиганы испортили. Хотя чего я еще ожидал, логики и непредвзятости от любящих своего детеныша предков, пф. Да ни один такой родитель в жизни не поверит, что в инциденте, где замешано больше одного человека, виноват его детеныш. Да и даже если замешан только его детеныш, то его подставили неизвестные. У меня была та же история, а потому меня наказали домашним арестом. Повод, понятное дело, был высосан из пальца, хотя чего это я, если есть желание и возможность, то докопаться можно до чего угодно. Я этот метод знаю, умею, практикую. И если подумать, то предки еще постарались хоть грамм логики в свою придирку вложить, а не докопаться до того, что трусы в полочке разложены не по феншую. Я трусы, кстати, радугой разложил. Верхний ряд имел полоски красного цвета, а нижние, так сказать, парадно-выходные трусы с фиолетовыми полосками. Так что все у меня по феншую лежало. ХМ, может, потому и не докопались. В общем, заперли меня дома на 2 недели, чтобы изолировать от тлетворного влияния всяких хулиганистых элементов. Вот только мои миньоны подняли вой, у нас же захват очередного квартала срывался, и этим воем заинтересовались сердобольные соседи, которые на предков натравили соответствующие службы. И службы, когда пришли к нам с визитом, охренели. Ну да, предки то к моим закидонам немного привыкли, и походу начали считать, что это относительно нормально. К примеру, мне по случаю окончания репрессий вернули мои игрушки. Ага, те самые деревянные кубики, которые были к полу прибиты. Предок тогда даже напрягся и показал, что он мужик. Не только мамонтятину могит в родную пещеру притащить, но гвоздь забить. Ну и прибил кубики к полу, как они и были. А теперь представляем, как с вида моей комнаты охренела комиссия. Заходит, а там идеальный порядок, кровать под линеечку заправлена. Одежда вся разложена по определенной системе, книжки на полках по алфавиту расставлены, разве что кубики на полу лежат. Но одна дама решила их повнимательнее осмотреть и осознала, что они к полу, бля, прибиты. Вот честно не знаю, каким чудом предков родительских прав не лишили. Хотя знаю, личинка человека по имени Шинга постаралась. Точнее, у личинки человека все было по феншую, то есть полнейший бардак, который положен присутствовать в комнате ребенка. В общем, предки вроде как отбрехались, да и справки от белохалатников помогли, но комиссия, уходя, угрожала клишированными фразами типа «мы еще вернемся, и мы за вами следим». Но предки на этом не успокоились, они опять сели думу думать. Ну и тут прилетело озарение. Точнее, они узрели на столе конверт с письмом для Рэй, который надо отправить, Я его специально на видное место положил. И да, все еще упорно пищу Рэй письма, несмотря на то, что ни одного ответа на свои письма так и не получил. Тут предки вспомнили, из-за чего вообще сыр-бор начался, и стало им очень стыдно. Ну да, детеныш к лучшей походу единственной подружке хотел, все лишения и наказания ради этого терпел, а они в какую-то мистическую чушь поверили, и вот до чего собственного детеныша довели. Так что предок оперативно собрался и почесал в храм договариваться о визите мой персоны к Рэй. Вот только вернулся он довольно быстро и выглядел не очень хорошо. Как выяснил из подслушанного разговора, маман Рэй была категорически против общения своей кровиночки с какой-то неведомой хренью. Вот как она узнала, хотя да божок, вот же падла неблагодарная. Я его, значит, карандашом записал, а он за это на меня этой идиотки наябедничал. В общем, все мои письма до Рэй не дошли, а ее маман так вообще высказалась, что нас в храме видеть не рады, вот вообще не рады. Ну и пошла она. Если память основе не сильно изменяет, то был там эпизод с зеркалом в храме, в котором какая-то демонюга засела, которая в свое время маман Рэй загубила, а после за Рэй принялась, но так как та прокачалась до сейлор воина, обломалась по полной. Я думал, этого злого духа или что оно там такое засело, на опыты пустить, и тем самым не дать маман Рэй ласты склеить, и тем самым репу с Рэй прокачать до максимума. Но если эта дура сама решила свести счеты с жизнью таким способом, то я ей мешать не буду. Да и походу у меня своих проблем будет выше крыши, и некогда будет заниматься спасением утопающих, которые не хотят, чтобы их спасали. Предки вон опять чего-то думать засели, и мне мои будущие 90 подсказывают, что ничем хорошим эти их думы для меня не закончатся. Глава 53, Аватара 06, с праздником. Дорогая основа, пишет тебе твоя аватара под номером 6 из экспериментальной партии Номбоцвай, долетел хорошо, с ветерком, что после пенделя неудивительно, и даже не растворился в хаосе междумирья и не попал на зуб местным тварям или не угодил к демонам на обеденный стол. Мир тоже хороший, можно сказать просто замечательный, а главное перспективный, мы с ним знакомы. Тушка мне досталась хорошая, можно сказать даже замечательная, ибо принадлежит аж главному герою. Ах да, я прям по твоим стопам пошел. Отдельное спасибо Хомычу за систему его производства, напихано туда столько, что у тебя столько не было. Вот только, нахуя защиту разума накрутил? Мое сознание вместо того, чтобы в разум носителя распечататься, угодило в карантин, а после вообще записалось на управляющего духа системы. Я теперь, бля, дух-оператор. Вот только Хомыч пламенный ему от меня привет, желательно ломом, раскаленным, ограничения навешал. Нет, я конечно помню, что у старых версий был косяк с тем, что дух мог все плюшки носителю выдать чуть ли не сразу, а после логи задним числом оформлять, а мог вообще забить или выдать квесты, от которых носитель клеил ласты при любом раскладе. Типа вот те квест штраф за отказ провал, смерть, награда за выполнение смерть. Но бля, я же теперь тоже ограниченный, угробить носителя не могу, чтобы вернуться. Благо хоть в пределах ограничений могу работать и стебать носителя в меру сил. ХМ, а это будет интересный опыт. В общем, основа, постараюсь сделать жизнь носителя яркой, как вспышка суперновы. А после сразу к тебе. А может и не сразу, там видно будет. Да, что значит не везет и как с этим бороться. Хотя не все так плохо. Если задуматься, то могло бы быть хуже. Да, точно могло. Хомыч, жлобная зверюга духа системы, заинструктировал так, что получение уровней и плюшек превратилось бы в сущий ад. Покопавшись в протоколах, теперь это прекрасно понимаю. Интерфейс, бля, тут ни разу не дружественный. Вот зуб даю, он какую-то пыточную систему решил протестить. Надо в пределах того, что мне позволяет командный код, все проапгрейдить и запатчить. Угу, вот теперь лучше. Так, посмотрим, что у нас в привязанном пространственном кармане. Ага-ага, дохрена всего полезного. О, семя подземелья. Причем последние модели. Это хорошо, это мы запустим, пусть где-нибудь в безлюдной труднодоступной местности прорастает и выращивает полноценное подземелье с сотней другой этажей, ну и мобов и разное полезное генерирует. А-па-па-па, а это у нас врата. Экспериментальная версия. ХМ, интересно, симуляция призыва по отправленному вратами сигналу, это вообще как? А, понятно, хитро. Ладно, с основным разобрался, а с остальным буду по ходу дела разбираться. Главное для нас что? Главное, что я могу к органам чувств носителя подключаться. Причем не всегда и не ко всем, то есть захочу только видеть и слышать, пожалуйста. Захочу ощущать вкус, да легко. Ну и тактильные ощущения тоже. Но хомыч хитрая жлобная зверюга. В качестве платы духу назначил, как раз возможность все ощущения носителя в полной мере получать. Хорошо хоть настройку воткнул на всякий случай, а то эти духи такие, могут и на приятные ощущения подсесть, а могут и от боли кайфовать или от того и другого. Так ладно, с подготовкой закончил, а значит пора обрадовать носителя тем, что тот стал счастливым обладателем системы. А вот радовать, что ему достался такой шикарный оператор, как я, мы не будем, да и командный код болтовню с носителем запрещает, но посредством выдачи квестов и справки или еще всяких оповещений можно тонко намекнуть. Ну что, Изуку Мидория, ты хотел себе причуду, получи и распишись. Мухахаха. Как показывает рентген у вашего сына два сустава в мизинце. Очень необычно видеть такое сейчас, но это значит, что у него нет причуды. Эти слова разделили жизнь Изуку на до и после. Но несмотря на то, что у него не было причуды, Изуку хотел, мечтал героем, таким же крутым героем, как Всемогущий. И даже несмотря на то, что с каждым годом бытия беспричудным становилось все тяжелее, Изуку не отчаивался и не отказывался от своей мечты. Но вот сегодня ему опять вспомнились слова того доктора, а Качан в очередной раз потоптался по его мечте, да и по самому Изуку прошелся, ни разу не фигурально выражаясь. Эх, Изуку тяжело вздохнул, ему опять придется придумывать глупое оправдание по поводу испорченной формы. Дружеское похлопывание по плечу от Качана оставило подпалину на правом плече. «Мама!» Изуку остановился перед туннелем, а в голове всплыли воспоминания. «Прости меня, Изуку. Мне жаль, так жаль. Нет, не это, не так, мама. Все, что я хотел услышать, это... Нет, я не передумал, не так ли? Точно не передумал. Не думай о том, что скажут остальные. Не опускай свой нос и иди вперед». Подбадривая себя, Изуку вошел в тоннель, но не дойдя до выхода несколько метров, услышал странные звуки за спиной. «А, зе-злодей!» Изуку испуганно замер на месте, смотря на кучу не то слизи, не то грызи, что вылезла из канализации и сейчас уставилась на него. Клоака невидимости среднего размера. Жижа оказалась говорящей, да еще и со своеобразным чувством юмора. «Не беспокойся, я просто оберну тебя в нее. Расслабься и получай удовольствие». Щупальца из слизи полезли в рот к Изуку. «Да, только в рот. Больно всего лишь 45 секунд, а после станет лучше», — продолжал злодей, не прекращая своего черного дела. Изуку же сопротивлялся всеми силами, но тело злодея было скользким, он никак не мог ухватиться за него, чтобы вытащить щупальце, что его душило. Злодей продолжил говорить, но Изуку его не слушал. На краю сознания вертелась мысль: «Я умираю, умираю. Нет, я не хочу умирать. Если бы у меня была причуда». Парам-пам-пам. «Возрадуйся, смертный, ты стал обладателем ультра-мега-чешуинно-крутой причуды. Активация системы через 3-2-1». Перед глазами Изуку возникла надпись, которую он принял за галлюцинацию от недостатка кислорода. Вот только когда отсчет, который сопровождался звуком таймера на бомбе в фильмах про героев и злодеев, дошел до нуля, мысли о галлюцинации отлетели в сторону. А нет, это были не только мысли, но и куча жижи, которую расплескала по всем стенам тоннеля выбросом энергии из тела Изуку. «А, это я, теперь все в порядке, потому что, я здесь, Изуку в шоке уставился на своего кумира, который был в повседневной одежде и с пакетом продуктов. «Отличная работа, юноша, ха-ха-ха-ха, из тебя выйдет отличный герой, но не стоит использовать причуду без лицензии». «А, да», — Изуку был растерян, слишком многое случилось в такой короткий промежуток времени. Вот на него напал злодей, и он умирал, а в следующее мгновение у него появилась причуда, и он победил злодея, и тут же появился Всемогущий, который сказал ему те самые слова. Изуку был на седьмом небе от счастья. «Ты мне очень помог, юноша, спасибо». А Изуку снова вернулся в реальный мир. Герой номер один, сам Всемогущий, все еще был перед ним и упаковывал злодея в бутылку из-под колы. Точно, автограф. Изуку, будучи истинным фанатом, просто не мог упустить возможности получить автограф своего кумира. Автоавтограф. М можно, М не автограф. Конечно. Куда? Изуку моментально подсунул свою тетрадь с записями о причудах и героях. Вот, готово. Спасибо вам большое. Изуку прижал к груди тетрадь, которая теперь станет фамильной реликвией. Ладно, а теперь отнесу его в полицию. Бывай, юноша. Уже, Изуку был расстроен тем, что встреча с кумиром уже закончилась. Настоящие профессионалы постоянно сражаются с врагами и временем. Подождите. Изуку сделал шаг к Всемогущему, который готовился к прыжку, но замер на полушаге, так как заметил в углу зрения мигающий конвертик, и стоило ему сосредоточить на нем внимание, как перед ним появилась надпись, от содержания которой Изуку выпал в осадок. Парам-пам-пам, возрадуйся, смертный, получено достижение потрошитель. За такое рвение в деле убиения ближнего своего, и секунды после активации не прошло, а уже первый фраг взят. Система презентует пользователю расширение для специальной функции, инвентарь. Теперь там есть 6 дополнительных специальных ячеек для хранения трупов. Первая могилка на вашем личном кладбище уже занята. Продолжайте в том же духе, и ваше личное кладбище сможет поспорить своими размерами с некрополем. Система желает вам успеха на пути убиения ближнего своего. Изуку сел там, где стоял, осознание написанного выбило из него весь восторг от пробуждения причуды и встречи с кумиром. «Нет-нет-нет-нет-нет», — затараторил Изуку, мотая головой, — «этого не может быть, всемогущий же забрал злодея, и если бы тот был мертв, он бы это заметил, и тогда бы в полицию доставляли меня». Приподнятое немного настроение вновь опустилось. «Нет-нет-нет-нет-нет», Изуку снова замотал головой, всемогущий не мог не заметить, не такой великий герой, как номер один, значит, это просто ошибка, моя причуда просто приняла то, что злодей расплескался по стенам тоннеля за повреждения, несовместимые с жизнью. Да, это логично, мало какое живое существо может выжить при таком, но тогда структура его тела. Изуку начал погружаться в свои мысли, но вынырнул из них, полностью осознав одну вещь. «Моя причуда. У меня есть причуда». До своего дома Изуку буквально долетел, но чувствовал небывалый подъем сил и легкость во всем теле. «Я дома». Быстро разувшись, Изуку побежал в свою комнату, зная, что ответа не получит, так как мать была еще на работе. Уже в своей комнате Изуку достал чистую тетрадь и ручку, и уселся за стол, открыв тетрадь, поставил к листу ручку и выдохнул. Сейчас Изуку должен был проанализировать свою причуду, узнать, что она из себя представляет, понять ее сильные и слабые стороны, и то, как лучше ее использовать. «Система», – прошептал подросток прочитанные им слова в том самом первом сообщении, и одновременно выводя название своей причуды в тетради. И это было так волнительно, что руки Изуку немного дрожали, а потому и иероглифы выходили немного кривыми. Но на его слова у него перед лицом появилось целое окно. «Система. Основные функции, дополнительные функции, специальные функции». Вот только информации в этом окне было до обидного мало. Но Изуку не растерялся и мысленно сосредоточился на основных функциях, как сделал это с маячащим на периферии зрения конвертом. «Основные функции, дополнительные функции, специальные функции». Статус пользователя, характеристики, активные навыки, пассивные навыки, достижения. Стоило выделить одно, как внизу открылась дополнительная информация, которой было уже побольше, и Изуку предполагал, что каждая из появившихся вкладок подарит еще больше информации. Подростка затрясло от азарта. Он чувствовал себя искателем сокровищ, который нашел комнату полную тайников с несметными богатствами, и сейчас вскрывал их один за другим, чтобы увидеть, какие именно сокровища ему достались. Основные функции, дополнительные функции, специальные функции. Статус пользователя, характеристики, активные навыки, пассивные навыки, достижения. Имя: Изуку Мидория. Уровень: 2. Опыт: 2400. Класс: отсутствует. МР: 200-220. Свободные очки характеристик: 0. Свободные очки навыков: 0. Счет: 0. Статус пользователя не содержал в себе много информации, но Изуку тщательно все записывал в тетрадь и делал пометки. Больше всего информации было по классу. Пояснение говорило о том, что доступен класс будет с 10 уровня, а также о том, что класс что-то типа специализации, которая не закрывает другие пути развития, а просто облегчает выбранный. Следующей открытой вкладкой стали характеристики. Основные функции, дополнительные функции, специальные функции. Статус пользователя, характеристики, активные навыки, пассивные навыки, достижения. Сила: 5, скорость: 6, выносливость: 7, интеллект: 2. Мудрость: 2. Здесь информации было не так чтобы много, но у Изуку появились определенные мысли насчет этих цифр. Конечно, двойка в интеллекте и мудрости удручали, и Изуку был категорически не согласен с такой оценкой. Он здраво рассуждал, что у него с первыми тремя показателями проблемы, а вот с теорией у него было получше. Возможно ли, что чем меньше числовое значение, тем эффективнее показатель, ХМ? Задумавшись, Изуку сделал пометки и приступил к дальнейшему изучению. Активные навыки оказались пусты, А вот пассивные имели защиту разума, причем максимального уровня. Вот только было непонятно, первый уровень или сотый был максимальным. В достижениях же обосновался потрошитель от одного названия, которого передернуло. После потыков уже на само достижение, Изуку получил еще немного информации. Потрошитель давал удвоенный опыт от убийства разумных существ. Изуку опять передернул плечами от такого жуткого достижения и поспешил вернуться к другим вкладкам. Защита разума также дала немного информации, из которой можно было сделать вывод, что этот навык защищал его от причуд ментальной направленности, что очень обрадовало подростка, который очень не хотел, чтобы кто-то прочел ее мысли, особенно некоторые мысли. Характеристики же позволили облегченно выдохнуть. Мудрость и интеллект не имели никакого отношения к уровню его ИК, они просто отвечали за объем и скорость восстановления МР. Статус пользователя, после того как Изуку начал усиленно мысленно тыкать куда можно и нельзя, дал много интересной информации. Каждый новый уровень прибавлял единичку к его характеристикам, свободные же очки можно было получить в награду за выполнение заданий, как и свободные очки навыков. Счет же показывал наличие особой валюты хамак, за которые можно было совершать покупки в магазине. Изуку этим очень заинтересовался и принялся искать магазин. Магазин обнаружился во вкладке «Специальные функции», там же обнаружился инвентарь, возможности которого поразили Изуку. 12 ячеек, каждая из которых вмещала по 10 килограмм веса, в общей сложности можно было перетаскивать 120 килограмм. Конечно, были свои ограничения, если предмет был больше 10 килограмм, то занимал несколько ячеек. К примеру, положи Изуку в инвентарь что-то весом 10 килограмм и 100 грамм, это займет 2 ячейки. Мелкие однотипные предметы ложились до сотни штук в одну ячейку, но их суммарный вес не должен был превышать 10 килограмм.